Послесловие автора. Давно не виделись. Я Исуна Хасекура. Вы держите в руках 14-й том. С моего дебюта прошло уже 4 года. А чувство такое, словно я буквально вчера написал послесловие, посвященное 3-летию. Как летит время. Когда эта книга выйдет, год уже сменится. Но сейчас, когда я пишу, все еще декабрь. Поэтому я могу оглянуться на прошедший год и осознать, что, да, в этом году произошло много чего замечательного. Я летал в Гонконг, по работе. Зимой катался на лыжах на Хоккайдо, а летом снова туда отправился. Уже просто посмотреть достопримечательности. Я был на Окинаве и в Киото. И даже получил водительские права. И тем не менее, впервые с дебюта мне удалось написать за год 4 тома. Так что, возможно, выкраивать время для развлечений действительно лучше, чем просто запираться в 4 стенах. Поэтому в будущем году я собираюсь не расслабляться и продолжать в том же духе. Хотя есть, конечно, маленькая вероятность, что я неправильно понял причинно-следственную связь между развлечениями и прогрессом в написании книг. Так или иначе, когда эта книга окажется на прилавках, пойдет уже 5-й год с моей первой публикации. Это, похоже, важная веха. Мне хочется трудиться усердней, браться за новые вещи, достичь всего, чего могу. Кстати говоря, растет не только количество лет с моего писательского дебюта, но и мой возраст. Всего месяц назад меня пригласил на свадьбу мой друг по институту. Это было мое первое приглашение, и я был потрясен, осознав: «Ого, я уже в таком возрасте!» Оказалось, правда, что у меня не было костюма, и я не умел завязывать галстук. Поэтому я отправился в магазин, купил там костюм, поспешно научился надевать галстук. Брэ. И после этого, когда я надел костюм с галстуком, как нормальный член общества, мне в голову пришла мысль. Есть же в мире крутые парни, которых приглашают на свадьбы каждый месяц, и которые прошли через напряженные тренировки, чтобы научиться выглядеть спокойными. Если ходить на свадьбы каждый месяц, свадебные подарки обойдутся в изрядную сумму. Кстати, читая книги о средневековой Европе, я понял, что там свадебные традиции были довольно суровыми. К примеру, ой, если я скажу что-нибудь еще, я испорчу сюрприз. Вот, написав все это, я заполнил отведенное мне пространство. Наступающий год станет для серии поворотным. До встречи в следующем томе. Исуна Хасекура. Читал Адреналин. Show us the